Глава 51. Клава. Няня Вика усадила пятерняшек, моих троих и двоих детей сестры, в серебристый минивэн «Мерседес», и водитель повез их в детский сад. В свое время дед предлагал построить собственный детский садик на территории его дома, убеждал нас в том, что это шикарный вариант решения детского вопроса воспитания. Вроде как дети в детском саду, но в то же время остаются при тебе дома. Мне эта идея сразу не понравилась. Я всегда считала, что маленькие человечки должны находиться в коллективе с самого детства, с яслей. Им необходимо социализироваться для того, чтобы в дальнейшем вырастать и становиться нормальными взрослыми, чтобы психика и поведение не оказались искореженными, когда маленькие взрослые придут в большой мир с уже сформированным характером и сложившимися привычками. Мои тройняшки уже готовы к большому миру, полному неожиданностей, трудностей и общения с разношерстной людской толпой, в которой можно встретить как хороших людей, так и со странностями. А вот дети Руслана, Алексей и Елена начали ходить в садик с 4. Полюбили его всей душой, но при этом остаются отдельными личностями, противопоставляющими себя всему миру. За счет этого двойняшки очень дружны и души не чают друг в друге. Стремительно одеваюсь, еду с сестрой в офис к мажору. Сегодня он пригласил в офис всех. Отца, сестру, нас с Русланой. Состоится передача акций, подписание договора в присутствии адвокатов. У меня настроение приподнятое. Все идет по моему плану. А вот у сестры плохое. Руслана, в чем дело? Плохой сон. Тяжело вздыхаю. Ты же помнишь, что верить в сны не стоит. В прошлый раз ты посчитала, что жизнь подбрасывает тебе знаки, а это сам мажор старался, чтобы ты получила вовремя информацию. Подходим к конференц-залу, где нас уже ожидает секретарь. Проходите, пожалуйста. Заходим, оглядываемся. В комнате полным-полно народа. Обращаю внимание на вычурную дамочку с огромными голубыми глазами, понимая, что это сестра Артема, Лика. Здороваюсь. Отец Артема, высокий мужчина в добротном костюме с седой редеющей шевелюрой. «Руслана?» – сестра мажора обращается к моей сестре. «Брат просил, чтобы ты зашла к нему. Хочет обсудить детали, пока договор не подписан». «Хорошо», – Руся направляется на выход. Внезапно вспоминаю, что ей приснился дурной сон. Окликаю ее. «Может, я с тобой?» «Нет, что ты!» «Я не маленькая. Найду кабинет генерального директора». Улыбаясь, семенит маленькими шажками по длинному коридору, застеленному синим ковролином. Минут через 10 в кабинет входит запыхавшийся Артем. «Извините, был на переговорах. Давайте начнем». Бегло осматривает комнату. Не найдя в ней самого главного человека, удивленно вскидывается на меня. «Сестра твоя где?» «Не поняла вопроса. Туплю». В следующий момент земля уходит из-под ног. Чуйка подсказывает, что что-то стряслось. «Руслана где?» Артем злится, потому что никто из 8 собравшихся в комнате не может дать вразумительного ответа. «Лика сказала, что ты позвал Руслану к себе утрясти детали». Наконец обретаю дар речи. «Бред!» Артем трет лицо рукой. «Все уже решено, договора на столе, осталось поставить подписи». Мужчина в сером костюме и синей рубашке поворачивает голову к своей сестре. «Я только передала слова секретаря». В голосе Лики чувствуется ухмылка и превосходство. «Боже, что здесь происходит? Заговор сестры против брата?» Бросаю взгляд на самодовольное выражение лица старшего Терентьева. Похоже, он стоит во главе заговора. Сам отошел от дел, но при этом втыкает палки в колеса сыну, фактически не отдает ему правление. Конечно, ему не понравилось решение младшего Терентьева, ведь оно перечеркнуло все захватнические планы папаши. «Что я натворила?» Очнувшись, схватила телефон, набрала Руслану. После бесконечно длинных гудков сестра взяла трубку. «Где ты?» «Еду домой». Голос у Руськи такой, будто она призрака увидела и сбегает от него. «Что случилось?» Спрашиваю с тревогой, и душа уходит в пятки. Лика и старший Терентьев явно что-то учудили, пока мы сидели расслабленные и счастливые. «Дома расскажу». Руслан отключается. «С Русланой говорила?» Нервно выпаливает мажор. Киваю. Мужчина выуживает из кармана трубку, набирает номер. «Она скинула мой звонок». Артем недоуменно глядит на трубку, в которой раздаются короткие звонки. Через мгновение приходит СМС. «Руслана». «Мажор, иди к черту, чтобы я никогда больше не видела и не слышала тебя. И к моим детям не смей подходить». «Что здесь произошло?» Артем продолжает смотреть изумленно то на трубку, то на меня, то на собравшихся. «Расходимся. Передачи не будет». Старший Терентьев поднимается, потирает руки. Сердце грохочет так, что едва слышу, кто и что говорит. Инстинктивно наблюдаю, как пересматриваются между собой отец и дочь. До меня окончательно доходит, что они что-то провернули, чтобы не отдавать акции детям Артема. Детям, которые в их сознании априори являются Воронцовыми и входят в клан, который им, Терентьевым, никогда не будет доступен. Пусть Аленка и Алешка Воронцовы не по крови, зато они взяли и впитали в себя дух семьи, а это важнее, чем геном. Очень хочется все высказать в лицо этим снобам, но понимаю, что должна помогать сестре созидать, а не разрушать. «Мне начинать волноваться?» – спрашивает у меня Артем. Смотрю на него, такого большого, красивого, дорогого, и сердце сжимается. Парень ничего не знает о жизни, бизнесе. Он только вернулся к нормальной жизни, нагулявшись. Теперь ему предстоит учиться жить. Управлять, зарабатывать деньги, строить семью. И я должна ему в этом помочь. Но сестру надежды мало. Она влюблена в этого парня, а значит, уязвима и предвзята. А для меня эти хлопоты, как мана небесная, спасают от грустных мыслей о Макаре, которому сейчас не могу помочь ничем. Поехали к нам. Руслана едет домой. Садимся с Артемом в его машину. Мою-то угнала Руся. Едем за город в особняк наших родителей. Пожалуйста, пусть сестра не окажется наивной дрюхой и не наделает глупостей. Молюсь всю дорогу. Что они ей наговорили обо мне, что она сбежала? Спрашивает, как заведенный Артем, и ответ требует с меня. Они не выходили из комнаты. Это сделал кто-то другой. Дальше едем молча. Каждый думает о своем.